Дэвид Юм, 1711-1776, как его прямой предшественник Беркли, завершил свою философию, когда ему не было еще и 30 лет. Первая книга Юма, трехтомный трактат о человеческой природе, была завершена, когда ему еще не исполнилось 26 лет. Успехом эта книга почти ни у кого не воспользовалась, и позднее ему пришлось ее переработать и сильно сократить, превратив ее в однотомное исследование о человеческом разуме. Затем он пишет серию очерков, диалоги относительно естественной религии, свой знаменитый опыт о чудесах и, наконец, многотомную историю Англии. Главной задачей Юма, выполненной в основном до 30 лет, была разработка, или, точнее говоря, доработка тех вопросов, которые в общем виде уже были поставлены и даже частично разрешены Локом и Беркли. И значение его философии заключается прежде всего в систематизации человеческого опыта и классификации элементов этого опыта. Но одновременно Юм явился и, так сказать, философским основоположником всей современной европейской психологической науки. Первым и важнейшим этапом его огромной философской работы явился критический анализ концепции «я», совершенно пропущенный его предшественниками. Юм рассуждал примерно так. «Когда я пытаюсь воспринимать мое собственное «я», то всегда получается так, что в конечном счете остается только само восприятие, а воспринимающее «я» исчезает. Ибо если нет восприятия, то нет и того, что воспринимает». Здесь он совершает чрезвычайно смелый шаг. Если Беккери говорил, что нет воспринимаемых предметов как самостоятельного, субстанциально существующего, а есть только субъективный опыт восприятия, то Юм доводит эту мысль до конца, утверждая, что в мире опыта не только вещи материи, но и «я» субъектов не обладают самостоятельным существованием, то есть они не являются субстанциями. В этом Юм, с одной стороны, является полной противоположностью Декарта. Тот утверждал: «Я мыслю, следовательно, существую». В то время как Юм мог бы, парафразируя его, утверждать: «Я воспринимаю себя, и, следовательно, я не существую, ибо есть только мое восприятие, меня вне моего восприятия нет». С другой стороны, такой подход весьма схож с подходом буддийских мыслителей, также полностью отрицавших существование «я» как самостоятельной сущности. Этот подход Юма к «я» с необходимостью привел его, во-первых, к мысли, что «я» есть не более чем комплекс или узел различных восприятий, а во-вторых, что психология занимается восприятием и ощущениями, а не субъектом, которому эти восприятия и ощущения могут быть приписаны вне конкретного опыта. То есть, выражаясь языком современной позитивистской науки, можно было бы сказать, что по Юму психологии исследуются психические процессы и психические функции, но не личность как их носитель. Юм считал, что всякое восприятие, всякая перцепция может выступать либо как идея, что было и у Беркли, и у Лока, либо как впечатление. Последнее является первичной разновидностью восприятия. Впечатление есть запечатлевание простейших фактов восприятия. Так, например, ребенок с раннего детства, воспринимая различные звуки, запечатлевает их, и этому впечатлению соответствует идея звука как восприятие более высокого порядка. Но есть гораздо более сложные идеи, либо происходящие от суммирования разных впечатлений, как, например, идея кентавра, в которой совмещены впечатления от человека и лошади, либо идеи, которым вообще не соответствуют конкретные впечатления. Глухой от рождения не может иметь идеи звука, потому что их просто не было как впечатлений конкретного опыта. Но сколь бы ни были сложны идеи, они остаются конкретными, поскольку опираются на конкретные впечатления, хотя мы можем иметь дело с такими идеями, которым будет весьма трудно подыскать соответствующее впечатление. Так у человека с врожденным дефектом цветного зрения может сложиться идея цвета вообще на том, скажем, основании, что он может отличить окрашенную вещь от белой или черной, хотя и не способен иметь различные впечатления от различных цветов. Его вообще очень занимала проблема восприятия цветов. Значит, в этом случае идея есть, но соответствующего конкретного впечатления нет. В своем анализе внутреннего опыта Юм выделил особый класс идей, которые он называл абстрактными, и на них следует несколько задержаться. Здесь я напомню, что еще в средневековой философии существовало довольно резкое разделение на реалистов и номиналистов. Реалисты считали, что всякое общее понятие, такое, скажем, как «дом вообще», по крайней мере, столь же реально, как понятие «этот», «данный дом». А номиналисты считали, что «дом вообще» — это только общее имя, на латыни «nomen», которому не соответствует никакой реальности. Юм, как предельный, последовательный номиналист, утверждал, что самая абстрактная идея, такая, например, как «человек» или «количество», по существу является столь же индивидуальной, как идея «этот человек, Джон» или «два». Ибо понятие «количество» требует точного и конкретного опыта в отношении степени наличия тех или иных вещей, а понятие человека строится на основании совершенно столь же конкретных и простых впечатлений от людей, таких же конкретных и простых, как когда мы говорим о данном человеке по имени Джон. В концепции Юма абстрактная идея абстрактна только в силу особенностей человеческого языка и человеческой речи, позволяющих ее выражать иначе, нежели идею об индивидуальном предмете. Исключительно интересны мысли Юма о причинности. Он считал, во-первых, что идея причинности не дана нам в нашем реальном опыте, и что когда мы говорим, что событие А есть причина события Б, это не значит, что опыт или восприятие этих двух отдельных событий может вызвать в нас идею их причинно-следственной связи. Будучи воспринятыми в отдельности, они показывают только свои собственные свойства и качества, отраженные в нашем опыте. Во-вторых же, он считал, что то, что мы называем причинной связью, появляется в опыте лишь тогда, когда мы уже, восприняв событие «Б», воспринимаем его в событии «А». Но это не временная связь, не процесс, а заранее или всегда имеющаяся связь этих двух событий как объектов нашего восприятия. Но почему они связаны таким именно, а не иным образом? Это лежит за пределами нашего опыта, об этом нечего говорить. Таким образом, мы видим, что у Юма само понятие «почему» не может иметь значения ни в философском, ни в психологическом смысле. Когда Юм говорит, что идея «звук» есть производная впечатление от конкретных звуков, это не значит, что это впечатление – причина этой идеи, Ибо и впечатление, и идея, если у нас есть и то, и другое, всегда соответствуют друг другу в нашем внутреннем опыте. Когда же Юм говорит о первичности конкретного впечатления от, скажем, зеленого цвета по отношению к идее цвета вообще, то это лишь означает, что без конкретного впечатления идея цвета невозможна. Однако самым интересным оказалось перенесение этого принципа в описание работы человеческой психики, где, согласно учению Юма, ассоциации идей выступают также в их вневременной связи. Они не подчинены причинам и следствиям, как актам своего собственного процесса развития. По мнению Юма, эти ассоциации, которым психологи и в наше время придают такое большое значение, складываются просто в силу привычки психического механизма человека работать именно таким определенным образом. Поэтому, когда мы говорим, например, что специфический кислый запах у нас естественно ассоциируется с образом лимона, то это естественно означает, что мы привыкли иметь дело с этими двумя событиями как с уже и всегда связанными. Вообще Юм был чудовищным антирационалистом. По мнению Юма, все интеллектуальные операции, включая и те, которые производятся логиками, философами, учеными и им самим, на самом деле не что иное, как разновидности чувствования. Но здесь уже начинается то, что в это время становилось знамением культуры иного наступающего времени, времени, где будет почти безраздельно царствовать Жан-Жак Руссо, очень плохой философ, в общем, скорее посредственный литератор, но человек, который, как никто иной в европейской культуре, сам и один воплотил в себе ее важнейшие черты. Юм же как бы подготовил ему почву, полностью развенчав разум философии.